На границе империи. Том 3. Глава 1. Часть 1. Мы вышли из гиперпространства, и я сразу бросил взгляд на показания радара. Все было в порядке в родной системе. Линкоры висели там же, где я их оставил. Все корабли, что оставались в системе, находились на своих местах. Станция также висела там, где и должна была. Картинка на экране была спокойная и умиротворяющая. Вот и вернулись. Теперь можно отдохнуть и расслабиться. Но появилась зараза. Командир, вам срочный вызов. От кого? Командование флота. Давай на большой экран, сейчас поздравлять будут. На большом экране появилась голова вице-адмирала и сразу начала орать. Тебе кто разрешил покинуть систему? Так вроде мне никто и запрещал. У тебя полный бардак на станции, а ты взял и улетел. Какой там бардак? Он меня еще спрашивает. Кто из нас командир станции, ты или я? Наверное, ты. Чего? Это еще почему? Ну как, ты больше меня знаешь. Вот я и говорю тебе, у тебя полный бардак на станции творится. Немедленно наведи порядок. Я меньше минуты как из гиперпространства вышел, мне до нее еще долететь нужно. Как только долечу туда, так сразу разберусь. Хорошо, теперь докладывай, как у тебя дела. Почему тебя так долго не было? Ремонтировали корабли свои и трофейные и так еле успели до прилета к ним подкрепления. Большое подкрепление, линкор и 4 крейсера с ним. Скинь данные. Зараза, перешли данные командованию по кораблям, что вышли из гиперпространства перед нашим уходом. Получили? Да, смотрю. И почему ты убежал от них? Нужно было тоже их уничтожить. Сказал он это, явно подначивая меня. Шутку я понял. Так трофей уже складывать некуда было. Пришлось оставить на следующий раз. Правда, по пути других уничтожил. Еще кого-то. Они совсем обнаглели. Взяли нас и выдернули из гиперпространства в соседней системе. Пришлось объяснять, кто здесь главный. И как? Успешно? Да. Они все осознали, раскаялись и обещали больше так не делать. Правда, после того, как мы их взяли на абордаж. Много пленных, размещать уже негде. Это хорошо. Скинь данные по ней. Зараза, перешли данные по последней схватке. Почему, кстати, хорошо? Будет новая информация о них. У вас что, мало? Мало. У меня еще два линкора висят полные информации. Вот, а ты взял и улетел. Ну не мог я сразу оказаться в двух местах одновременно. Когда улетал, на станции все было в порядке. А теперь бардак. Сказал уже, как долечу, разберусь и наведу порядок. Давай наводи. Как сам? Устал. Пришлось ударно поработать. Что с линкорами будешь делать? Не знаю еще. Прилечу на станцию, буду думать. Пока не до них было. Надо решать. Надо. Может, сами сдадутся? Вряд ли, уже сдались бы. Значит, будем брать на абордаж, других вариантов нет. Тогда действуй. После чего он отключился. По-моему, начальство за меня сильно переволновалось, обратился к пилоту рейдера. Как ты считаешь? Это очень мягко сказано, ответила она. Давай станцию на экран. Будем разбираться, что у них там творится. Только сейчас заметил, что капитан рейдера сидел рядом совсем бледный. Похоже, переволновался бедняга, хотя он вроде как совсем был ни при чем, да и все остальные в рубке были тоже какие-то напряженные. Почему вот так получается? Только прилетел и отдохнуть собрался, на экране появился дед и с укором посмотрел на меня. Дед, рассказывай, что у вас случилось? Не успел прилететь, как от командования втык получил. Бардак у нас творится. Это я уже понял, что именно происходит. После твоего отлета станция отметила победу над пиратами. В общем, вся станция напилась. Пьянствовали 3 дня, пока все спиртное на станции не кончилось. Вся работа на станции встала. Сам понимаешь, я так понимаю, что этим все не закончилось. Нет, побили витрины у магазинов, но это ерунда. Вот только абордажники подрались с СБ и последних здорово побили. Убили кого? Нет, это все, есть еще, но больше так по мелочи. Значит так, я скоро буду на станции. Пускай к этому времени начальники СБ и абордажной секции подготовят свои версии прошедшего. Кроме того, на 3 дня на станции вводится сухой закон. Запрещаю продавать спиртное кому-либо. Оформи в форме приказов по станции. Сделано. Жди, скоро буду. Заждались мы тебя, командир. Да ладно, скоро новый командир будет. Ты в этом уверен? Конечно, я не ведь не военный, и это не моя работа. Поживем, увидим. Он как-то с интересом посмотрел на меня и отключился. Интересно, что значит уверен? Прилечу, нужно будет выяснить, что он хотел этим сказать. Правда, долететь спокойно до станции не получилось. Командир, входящий вызов от командования флота, сообщила зараза. Опять, выводи на большой экран. На экране появился совершенно незнакомый мне разумный в форме, но без знаков различия на ней, и сразу начал задавать вопросы. «Где курьер?» – спросил он. «Не понимаю, о каком курьере идет речь?» «О том, которого вы захватили». «Не понимаю, о чем ты, и ты вообще кто? Ты что, головой ударился?» «Я начальник СБ 8-го флота. Во-первых, ничем я не ударялся. Хотя нет, наверное, мог, когда мне твою руку отстрели, там же могли и головой ударить. Во-вторых, ничего я тебе рассказывать не буду. Вы все там крысы продажные». «Чего? Да как ты смеешь мне не подчиняться? А с чего это я тебе должен подчиняться? Ты мне не начальник. Откуда тебя только взяли такого?» «Как откуда? Сами назначили. Мне вот тоже интересно, как я очутился с помощью СБ в руках аварцев. Дил, сам с ним поговори. Думал появиться физиономия отца Милы. Его имени я как-то до сих пор не выяснил, а на экране опять появилась незнакомая физиономия и опять без знаков различия. Ну, а ты еще кто?» – спросил его. «Начальство нужно знать в лицо. Я новенький и никого не знаю в лицо, так что мне простительно. Поэтому повторю свой вопрос. Ты кто?» «Вообще-то я адмирал флота и заодно так между делом командующий 8-м флотом. У меня появились сомнения на этот счет. Возможно, спшник мне кого-то непонятного подсунул». Повернув голову, посмотрел на капитана Рейдера. Он сидел в соседнем кресле, и на его лице было написано, что он готов куда угодно сбежать отсюда, только не находится сейчас рядом со мной. «Похоже, это действительно командующий 8-м флотом и мой непосредственный начальник. Слушаю вас, адмирал. Скажи мне, что с курьером, которого вы захватили?» «Сдох». «Что значит сдох?» «Это и значит, повреждений у него не было, но по непонятной причине он умер. Медик сказала, что у него стояла такая ментальная закладка. Мы попытались сделать ему ментокопирование, но из этого тоже ничего не вышло. Данные по нему отправь». Зараза, вышли данные по захваченному пиратскому курьеру, заключение медика и данные ментокопирования. «Получили?» «Да, пришло». «Тело где?» «В трюме». «Передашь его СБ?» «Передам, не жалко». «Зачем ты начальника СБ обидел?» «Это чем я его обидел?» «Назвал крысой продажной. Вообще у нас это взаимно, и у меня есть масса поводов не любить их. За все то, что они мне сделали и делают, но именно здесь я не имел в виду не его лично, а конкретно СБ как ведомство, и у меня есть основания так думать». «Что за основания?» «Мой анализ повреждений крейсеров говорит о том, что пираты знали, что за груз на борту этих крейсеров, а вот для меня это стало открытием. Тебе и не положено знать, что находиться на борту. Тогда откуда пираты об этом узнали и подготовили засаду на них?» «Перешли мне твой анализ повреждений крейсеров». «Отправил». «Вижу. Ну и что здесь такого?» «Пираты всегда стараются не трогать трюм. Это так, но замечу, что в районе трюма нет ни одного попадания, и это при достаточно большом количестве попаданий. Задайте данный вопрос и скину. Какова такая вероятность?» «Да, очень небольшая. Думаю, что и допрос пленных подтвердит это. Посмотрим. Когда прилечу на станцию, кому мне передать командование?» «Почему это ты должен передать командование?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ну как, я ведь не военный». «Как не военный, а кто разбил пиратов?» «Вообще-то я инженер, и у меня контракт инженера. Мы подумаем, конечно, но пока заменить тебя неким, так что командуй дальше. Подумайте». Он отключился, а я еще долго смотрел на пустой экран. «Ну и зачем мне это все?» Ремонтировал себе корабли на верфи, никого не трогал, а потом в один момент все изменилось. Зачем я только согласился принять командование? Впрочем, мое мнение здесь, как обычно, никого не интересовало. Еще на станции я думал, что как только появится связь с флотом, меня быстро заменит. Но после разговора с командующим флотом я понял, что это не так, и меня менять не собираются. У адмирала было искреннее удивление на мой вопрос о замене. Это я хорошо почувствовал как псион. Вот что означал вопрос деда, уверен ли я этом. Он знал, что меня не собираются менять. Стало многое понятно. Понятно, что мне теперь придется вкалывать за двоих. Каких двоих? За все командование. Интересно, Макс жив? Очень надеюсь на это. Мне его помощь очень понадобится. Где вот только мне взять столько сил и времени на все это? Как только корабль пристыковался к станции, в переходном шлюзе появился лейтенант СБ, который меня арестовывал. С ним был дроид и еще двое из СБ. Они сразу прошли на корабль и направились ко мне в рубку. Он обратился ко мне сразу без всяких приветствий. «Мне приказано забрать тело пиратского курьера. Забирай, не вижу проблемы, только распишись в том, что ты его получил. Можешь вообще все тела пиратов забирать из трюма. Они мне не нужны. Мне нужно только это. Не нужны, так не нужны. Зараза, скажи Крису, пускай подойдет в трюм и выдаст лейтенанту тело пиратского курьера. Выполнено. Трюм сами найдете или вам нужен сопровождающий? Сами найдем. Они развернулись и ушли. Интересно, чего это он такой злой? Впрочем, по голове, за то, что они проморгали теракт, точно не погладили. С другой стороны, он ведь не начальник СБ. Интересно, а начальник СБ был при взрыве на командном пункте? Зараза, запроси список разумных, находившихся в командном центре при взрыве. Почти сразу пришел запрашиваемый список и, быстро пробежавшись по списку, очень расстроился. Макс был в списке погибших, а на его месте должен был быть я. Мне повезло, что бывший командир станции не жаждал общения со мной. Начальник СБ также был в этом списке. Список погибших был подтвержденный, и это означало, что их тела найдены. Командир станции, оба его заместителя, начальник СБ на тот момент, старший техник и два диспетчера. Из всего списка мне было искренне жать Макса и девушек-диспетчеров. Они были невинными жертвами, а диспетчерам не повезло вдвойне. Они дежурили обычно по одной, а в момент взрыва у них была пересменка. Зараза, статус лейтенанта СБ, находящегося на борту. Начальник службы безопасности. Понятно. Тяжело мне с ним придется. Он меня недолюбливает, и это мягко сказано. Вот только теперь он мой подчиненный, и посмотрим, кто кого. Пока я следил по камерам за их действиями. Они быстро забрали тело и ушли. Впрочем, тяни не тяни, а придется идти на станцию разбираться с делами, и, собравшись с духом, направился туда. У выхода меня уже ждали два вооруженных абордажника и сразу последовали за мной. Первым делом на командный пункт. Не успел выйти из корабля, как на меня обрушилась гора сообщений от эскиностанции. Когда они закончили поступать, нейросеть сообщила, что поступило 404 сообщения. Судя по всему, проблемы у меня только начинаются. Читать сообщения пока не стал. С этими проблемами буду разбираться позже. В командном центре на месте были и дед, и Мила. Внутри выяснилось, что меня здесь ожидала Пантера, и когда я приблизился, атаковала меня и чуть не задушила в своих объятиях. «Мила, ты меня задушишь и раздавишь». Только после этого она меня отпустила. «Извини, я не хотела. Мы очень переживали за вас», и посмотрела на деда, видимо, ища поддержку у него. Дед только усмехнулся, поймав ее взгляд. «Все в порядке, Мила. Мы победили. Мы знаем, с кем вы еще успели повоевать. Пират-одиночка в соседней системе попался и выдернул нас из гиперпространства, после чего сильно пожалел об этом. Уничтожили? Зачем? Без проблем взяли на абордаж. Что много пленных? Много, девать некуда. Кстати, скоро два болельщика выйдут из гиперпространства. Нужно их будет отправить в ту же систему. Пускай притащит в эту систему корабли контрабандистов и пирата. Контрабандисты там, откуда взялись. Пират на них напал, и груз у них хотел захватить. У них полный трюм наркоты был. Дед, ты не знаешь, что с наркотой нужно делать. Ты что сделал? Ничего. Оставил все там и улетел. Вообще все зависит от того, какая наркота. А приходу им ее на склад, а финансисты потом сами разберутся. Зря ты ее там оставил. У меня никуда ее было складывать. Все корабли забиты трофеями. Даже трофейный крейсер и тот заполнен под завязку. Он, кстати, скоро должен появиться. Удачно вы слетали. Неплохо. Один только тяжелый крейсер сколько стоит. Отличная вещь. Защита у него супер. Как выйдет, стыкуйте его к станции на разгрузку. На нем экипажи с двух наших разбитых крейсеров. Поняли, а что за два болельщика? Болельщики — это два местных буксира. Почему болельщики? Потому что болели за нас и комментировали, когда мы с пиратом дрались. Перекинул им запись боя и их комментарии в эфире, а также координаты системы, где все происходило. После чего потерял их на несколько минут. Мила первая вернулась обратно. Точно болельщики. Быстро ты с ним разобрался. Что с ним возиться? В общем, болельщиков нужно будет отправить туда. Поняла, сделаем. Кстати, я слышал, что ты хулиганишь здесь. Что настучали уже? Почему сразу настучали? Они болтали, а я услышал. Понятно. Наказывать будешь? Мне от отца уже влетело. Раз влетело, значит, не буду. Дед, как она, справляется? Толк будет, несомненно. Я уже скоро базы под разгоном выучу. Молодец, какая. Вот видишь, а вначале не хотела. Мне понравилось, и я не против работать диспетчером. Ну и отлично. Рассказывайте, что у вас происходило. Выяснилось, все проблемы были из-за меня. Потому что я улетел. Проблема была в том, что новых командиров назначить было некому, и связи с флотом также не было. После моего отлета и гибели Макса назначить и распределить техников на ремонтные работы было некому. Назначить старшего техника на место Макса также было некому. Почему это не сделал дед, я не понял. Он дожидался, когда закончится ремонт вместе взрыва и появится связь с флотом, а связь с флотом появилась совсем недавно. После этого был назначен новый старший техник, и ремонтные работы по станции начались. Пока на ней не было главного, на ней был полный бардак. Чем занимались начальники подразделений, мне было не очень понятно, но после того, как исправили связь, все вошло в режим нормальной работы. Заместителей мне пока не назначили, это я сразу проверил. Непонятно почему. Назначили только нового главу СБ и старшего техника. Кроме того, утвердили мои решения по Миле и перевод ее в диспетчера. Под всеми этими решениями стояли подписи ее отца. Меня это не удивило. Немного удивило, что она теперь совсем не против работать диспетчером. Это выглядело немного странно, учитывая, с каким трудом мне удалось заставить ее сесть за пульт. Впрочем, возможно, ей действительно понравилось работать здесь. Дед ее сразу хвалить начал, но это было понятно почему. Наверняка он в курсе, чья она дочка, и ее отец провел с ним разъяснительную беседу. Нужно будет потом посмотреть, о чем они разговаривали. У меня теперь должен быть доступ ко всем камерам как командира станции. Хотел назначить на завтра планерку, но задумался. Как-то мне совсем не хотелось повторять ошибки предшественника и собирать всех в одном месте. Кроме того, в этом командном центре не было места для заседаний, как в прежнем. Нужно будет посмотреть, что стало со старым командным центром. Впрочем, зачем откладывать? Сейчас и посмотрю. Часть 2. Быстро выяснилось, что от старого командного центра ничего почти не осталось. Остатки перебора купола и все. Записи показали, что взрыв был не в диспетчерской, а комнате для совещаний. Диспетчерская пострадала, но меньше, чем комната, где произошел взрыв. Большую часть ударной волны погасила переборка. Сейчас в этом месте не было ни пультов управления, ни их обломков. Восстановить это все, конечно, было можно, но сейчас было точно не до восстановления. Вот только где проводить совещание теперь? Искин, где на станции есть место для совещаний? В вашем кабинете. У меня, что есть кабинет. Впрочем, вопрос отменяется. Дай мне дорожку до него. Кабинет оказался недалеко отсюда, но удивило меня другое. На входе меня встретила секретарь. «Добрый день, командир», – поздоровалась она. «Добрый день. Извините, я не знаю, как вас зовут. Элла. Элла, покажите мне, где и что здесь находиться, а то я только сейчас узнал, что у меня есть кабинет для работы. Не только кабинет. Оставьте охрану в приемной, я вам все покажу». «Конечно». Парни кивнули и сели на диван, а мы пошли в кабинет. Он располагался сбоку от приемной и был большим по размеру. В нем я насчитал больше 20 кресел, стоящих вокруг длинного стола. «Вот это ваш кабинет для заседаний в расширенном составе. Это я уже понял. Здесь же находятся ваши личные апартаменты». Она открыла еще одну дверь, и мы зашли в соседнее помещение. Каюта была большой. Обстановка в ней не была шикарной, но и бедной ее назвать язык не поворачивался. Большая кровать с балдахином находилась у дальней стены. Мягкая обивка была везде под старину с золотым отливом. В ней жил ваш предшественник. Его вещи забрали? Нет, я ничего не трогала. Ждала вашего распоряжения по этому вопросу. Скажите, он был женат? Нет. Дети у него были или близкие родственники? Не знаю. Мне об этом ничего не известно. Посмотрите его личное дело. Вот только если вы хотите отправить его вещи им, сделать это будет проблематично, учитывая окружающую нас обстановку. Наверное, вы правы, и я подумаю, как поступить с его вещами. Пускай пока все останется как есть, я все равно буду жить как раньше, на борту корабля. Вам, конечно, видней, но думаю, здесь вам будет комфортнее. За комфортом я не гоняюсь, и на корабле жить уже привык. Как хотите. Могу я вам еще чем-то помочь? Она была явно разочарована этим. Думаю, я дальше сам разберусь. Что же, я всегда рядом и помогу вам в решении любых ваших проблем. Это моя работа. Очень хорошо, что вы будете рядом и ваша помощь мне понадобится. Она ушла, оставив меня одного. Одни проблемы кругом. Даже с вещами бывшего начальника не знаю, как поступить. Как мне с этим всем разобраться? Они что, специально мне замов не назначили, чтобы я утонул в этом ворохе проблем, которые у меня есть? Это, похоже, какая-то проверка. Дед почему-то увильнул от решения проблем, решив все повесить на меня. Впрочем, его можно понять. Возможно, и я в его возрасте буду так поступать. Ладно, хватит себя жалеть, нужно проблемы решать. В первую очередь нужно что-то делать с его вещами. Запросил его личное дело у Искина, но в доступе к нему мне Искин отказал. Может продать все, а деньги перевести родственникам. Опять я не знаю, если у него родственники и где они. Вызывать по этому поводу вице-адмирала совсем не хотелось. Соберу все вещи в одну кучу и потом что решу, что со всем этим делать. Вот только ничего ценного из вещей у него не оказалось, разные мундиры и немного гражданской одежды. На полках стояли непонятные фигурки, сложил их вместе с одеждой. Вроде все. Стоп, у любого капитана есть сейф, здесь он тоже должен быть. Искин, в этих помещениях есть сейф, и если есть, где находиться? Сейф есть, и находиться в шкафу за потайной панелью. По наводке Искина нашел потайную панель, и за ней обнаружился сейф. Искин, у тебя есть коды доступа к нему? Коды доступа есть, но предыдущий командир мог их сменить. Вышли мне их. Коды доступа подошли. В сейфе лежал новый бластер, очень неплохая моделька, но у меня сейчас был и новее, и лучше, а также три банковских чипа. На одном чипе, с задней стороны, чем-то острым был нацарапан логин и пароль. Коды доступа подошли, и на чипе обнаружилась приличная сумма в 300 тысяч кредов. Два других чипа были новыми и чистыми. Интересно, зачем понадобилось подписывать логин и пароль с обратной стороны? Кроме того, сумма на чипе была ровной. 300 тысяч не кредом больше или меньше. Все это сильно смахивало на то, что этот чип ему передали как взятку. Вот только взятку за что? Впрочем, сейчас это уже не узнаешь. Наверняка у Искина нет никаких данных об этом. Как мне с этими деньгами поступить? Стоп, а если это СБ подсунуло, а потом заявит, что это мое? Искин, зафиксируй. При вскрытии сейфа командира в его каюте мною были обнаружены три банковских чипа, оружие и бластер модели Корх и две нераспечатанные бутылки спиртного. Больше там ничего нет, зафиксировано. Убрал все обратно и сменил код сейфа. Если это все подстава СБ, то не на того напали. Деньги были немалые, и за что он их мог получить, было непонятно. Порылся в ящиках стола, но больше почти ничего из его личных вещей не нашлось. Сложил все найденные вещи в сумку и убрал ее обратно в шкаф. С этим вроде все. Как бы не так, у него еще заместители были. Искин, где находились каюты заместителей командующего? Каюты оказались совсем рядом, на этом же уровне станции. Придется еще ими заняться. В приемной Элла с интересом слушала мою охрану. Парни ей увлеченно рассказывали о том, как мы слетали, а в ответ она их чем-то угостила. Они сидели с кружками. Элла, каюты заместителей тоже не трогали? Нет, ждали ваших распоряжений. Тогда я туда, соберу и вещи там. Парни, сидите здесь, я скоро вернусь, это рядом. Как прикажете. Каюты заместителей оказались такими же точно, только не было приемных и комнаты для совещаний. Личные вещи у них оказались как под копирку. Практически все одинаковое. В основном комплекты формы, как у командира. Сложив все в сумки, хотел уходить. Искин, а сейфы в каютах заместителей командира есть? В ответ получил схему расположения сейфов и коды доступа к ним. Вскрыл первый сейф и обнаружил в нем два банковских чипа, бластер и две бутылки спиртного. Когда вскрыл второй, уже не был удивлен, обнаружив в нем три бутылки спиртного. Однако и бластер, и чипы также нашлись. Изъял все оттуда под протокол. Элла, скажи мне одну вещь. Бывший командир с его заместителями были братьями или родственниками? Спросил секретаря, когда вернулся к себе. Насколько я знаю, нет. Странно. У них все вещи и содержимое сейфов практически одинаковые, как под копирку. Они выросли в одном приюте, поэтому привычки одинаковые. Тогда понятно. Они не оставили никаких распоряжений на случай их гибели? Нет, ничего такого. Что обычно в таких случаях делают с вещами? На ваше усмотрение. Тогда, наверное, стоит их отправить в детский приют на планете. Думаю, они были бы не против этого. Нужно только оставить парадные мундиры для торжественных похорон. Вам он тоже понадобится. Элла, зачем он мне? Я ведь не военный, я знаю, но так положено. Тогда, если так положено, не могла бы вы мне его заказать? А то я не знаю, где и как это делать. Конечно, я все сделаю. Мне только нужен размер вашей одежды. Держи, вот мой размер. Получила, сейчас все закажу. Я оставлю сумки с их вещами в каюте. Если что-то будет нужно, возьмете. Хорошо, может, их вещи лучше продать, а вырученные деньги отправить в приют, наверное, так будет правильнее. Зачем приюту их вещи? Тогда так и сделаем. Вещи заместителей убрал в шкаф, кроме содержимого сейфов. Это сложил в свой сейф. Мне с трудом удалось в нем все разместить. Одна бутылка даже не влезла. Решил, что она лишняя и стоит попробовать ее содержимое. Мне это было сейчас необходимо. Хотя они недолюбливали меня, но ничего плохого мне не делали. Надеюсь, мне не придется еще вещи Макса собирать. Искин, что с каютой бывшего старшего техника? Каюта заблокирована до вашего распоряжения по ней. Нет, только не это. Искин, у меня есть доступ к его личному делу. Подтверждаю, доступ есть. Тогда скинь мне его на нейросеть. Посмотрим, что по нему. Вырос на небольшой станции на фронтире. Родители работали техниками на станции. Третий ребенок в семье. Дальше все шло по службе. Отправлен на эту станцию в качестве наказания. Мошенничал с запчастями для дроидов, но за руку был не пойман. После этого в таких делах был не замечен или не пойман. Впрочем, все это было уже не важно. Придется идти и разбираться с его вещами. Налил себе в стакан содержимого бутылки и одним залпом его осушил, после чего отправился к нему в каюту. Каюта у него была самой обычной, как и у всех на станции. Когда я прилетел сюда, меня поселили в точно такой же. Вещей у него оказалось немного, в основном это была гражданская одежда и два запасных рабочих комбинезона. В самом дальнем углу шкафа обнаружился комплект его парадной флотской формы. Было видно, что он его давно оттуда не доставал. Сложил все содержимое шкафа в его рюкзак и посмотрел на голографические рамки на столе. На одной рамке он был со всей семьей, на двух других с друзьями. Везде был как живой. Вспомнилось, как совсем недавно мы вместе отмечали в баре мой первый отремонтированный корабль, а теперь его уже не было. Убрал рамки в рюкзак. Как тяжело хоронить друзей. Искин, в каюте есть сейф? Отрицательно. Сейф отсутствует. У него есть рабочий кабинет? Есть. Мне пришла отметка на карте станции. Его кабинет оказался совсем недалеко от кабинета главного инженера. Впрочем, я там никогда ничего ценного не держал. Наверняка и он там ничего не держал. Здесь, в каюте? Вряд ли. Скорее всего, если и были у него заначки, то спрятаны где-то на станции. Значит, на этом все. Элла, вещи старшего техника тоже у меня в шкафу. Все ограничения на доступ в их каюты я снял. Поняла. Вам осталось еще решить, что делать с каютой бывшего начальника СБ и диспетчеров. Пускай они сами с ней разбираются. Боюсь, что они осмотр должны делать в вашем присутствии. Пускай тогда кого-нибудь туда пришлют для осмотра, я сам сейчас туда подойду. Уже передала, и они сказали, что будут. У каюты меня уже дожидался новый начальник СБ, и как обычно не один. Они быстро собрали все вещи и вскрыли сейф. Кроме бластера в нем ничего не оказалось. Бластер они изъяли, после чего устроили обыск в каюте. Проверяли на жучки и еще непонятно на что. В итоге ничего не нашли и, забрав все вещи, ушли к себе. Сам я не прикоснулся ни к чему в каюте. Выйдя из каюты последним, снял все ограничения на посещение каюты у Искина. Все, с этим вопросом разобрались. Командир, рядом стоял новый начальник СБ, до этого не сказавший мне ни слова. Что, вы видели мой рапорт? Нет, у меня не было пока времени разбираться с рапортами. Тогда я буду ждать решения. Мы разошлись в разные стороны. Если предыдущий начальник СБ меня не любил, этот, похоже, ненавидит. Что случилось, командир? Спросила Элла, когда я вернулся обратно. Ничего особенного. Просто у нас взаимная нелюбовь с СБ. Вам еще осталось решить вопрос с диспетчерами. Элла, отправь кого-нибудь к ним. Может, из их друзей или знакомых. Пускай решат вопрос с их вещами. Мне только для полного счастья в женском белье рыться не хватало, и так на душе погано от всего этого. Понимаю, но это часть вашей работы. Знаю. Тогда я сама все решу. Вы только снимите ограничения на доступ в каюты. Уже снял. Работка у меня теперь была, будь она неладна. Как хорошо было работать инженером. Очень хотелось выпить. Налил себе стакан и одним залпом его осушил. Налил себе еще, но выпить не успел. Засветилась большая панель в кабинете, и Искин объявил, что на связи командование флотом. Моего желания Искин не спросил, сразу включив связь. На экране появился отец Милы. Вижу, что ты уже добрался до станции. Да, только начал разбираться с делами. Я за тебя принял ряд назначений, остальные сам примешь. Я видел и не против. Ты что отмечаешь? Начало своей работы в качестве командира, если бы, занимался разбором вещей погибших при взрыве в командном центре и организацией похорон. понимаю, это самая тяжелая часть нашей работы, хоронить друзей. Очень тяжелая, я вам скажу. У меня нет доступа к личному делу бывшего командира, может, у него есть друзья или близкие, нет у него никого. Он с приюта, а все его друзья погибли вместе с ним. Тогда отправлю все в приют. Правильно. Слушай, на тебя жалоба поступила. На меня? Какая еще жалоба? Откуда? Ведь я только прилетел, в СБ пришла. Опять это СБ. На что они теперь жалуются? На то, что ты сожительствуешь с двумя пилотами. Это полная ерунда. Это все? Нет, не все. Тогда что еще? Пишут, что ты рабынь себе еще завел и заставляешь их заниматься проституцией с экипажем корабля. Какой бред? Что ты по этим вопросам готов пояснить? По поводу сожительства это правда, но это была вынужденная мера. Когда я улетал, взял на корабль дополнительно абордажников, вместо 20 их было 40, и всем на корабле пришлось уплотниться, чтобы всех разместить. После боя и абордажа корабля были серьезно повреждены несколько кают как раз этих девушек-пилотов. Мне было нужно их где-то разместить. Вот я их и разместил у себя в каюте. Других вариантов просто не было. Причем это было сделано с их согласия. Кроме того, мы почти не виделись. У нас вахты не совпадали. Это ерунда, но они проверят. Что по второму вопросу? Это серьезные обвинения. По второму вопросу все полное вранье. Действительно, я нашел на пиратском корабле 4 рабынь и привез их на корабль, но я их не заставлял торговать собой. Это была просьба абордажников корабля, и я предложил девушкам заработать, но исключительно на добровольной основе. Их никто силой не заставлял. Все было сделано по расценкам борделей, которыми парни пользуются на планете. Кроме того, я не получил с них ни одного креда. Это все их деньги. Они им понадобятся для установки новых нейросетей. К вышезаявленному могу добавить, что я освободил от пиратов еще одну рабыню, а также радужного лемура. Она, кстати, из наших флотских оказалась. Лемура я подарил одной девушке технику совершенно бесплатно, так что мне полагается очень большое повышение рейтинга, особенно за лемура. Смотри, как бы он у тебя еще не понизился, а то уже носишь оружие в открытую. Куда уже ниже. Он и так на самом дне, и потом, кто меня арестует за его ношение? У меня охрана у дверей сидит. Доказательства есть? Чего? Что освободил или подарил бесплатно? Что рабыни добровольно согласились оказывать услуги? Конечно. Вот записи с моей нейросети. Все было исключительно под контролем медика корабля и на добровольной основе. Никто из них не пострадал. Это хорошо, но они все проверят. Не вижу проблемы. Пускай проверяют. Быстрее разбирайся с текущими проблемами станции. С ними за 5 минут не разберешься. Меня просто завалило проблемами, как только я появился здесь. Кто сказал, что будет просто? Никто. Работай. Он отключился. Хотя бы раз поздравил и сказал, что молодец, отбил нападение. Каждый раз мне приходится оправдываться. Экран ненадолго погас и почти сразу включился вновь. Слушай, чуть не забыл, а где пиратские искины? В оружейке были. Собери их на станции в одно место и никому не давай доступ к ним. Что даже СБ? Он посмотрел немного в сторону и ответил. Даже СБ. Начальнику СБ привет передавай. Что он там прячется? Не хочет тебя волновать. Сделаю. Вот только на тяжелом крейсере стоит один поврежденный пиратский эскин, и без него он не полетит. Там 2 было? Да. Причем была реализована очень хитрая схема. Кораблем управляли 2 эскина, причем второй был тайный и был сделан, так что при захвате первого он разгонял реактор и взрывал корабль. Он нас очень интересует. Часть 3. Он сохранился и сейчас лежит в оружейке, а вот главный эскин был поврежден во время боя и сейчас стоит на месте тайного. Без него все системы не работают. Снимай его тоже и вези к остальным. У меня тогда самый сильный корабль станет кучей железа. Найдешь что-нибудь другое на его место. В том-то и дело, что ничего нет. Придумаешь чего-нибудь. Ты на это дело мастер. Что я должен придумать? Не может быть. Меня похвалили или мне это показалось? Тебе показалось. Снимай с него и скинь, вези к остальным. Слушаюсь. Как только он прилетит на станцию, сразу сниму. Он что, еще не прилетел? Нет, он с буксирами пока летит в гиперпространстве. Тогда как прилетит? Сделаю. Экран погас, а я задумался. Мне совсем не хотелось терять свой ударный кораблик. Он хорошо показал себя в бою. Правда, самое интересное было в другом. Судя по всему, начальник СБ флота не доверял местному СБ и поэтому попросил меня забрать все пиратские эскины. Становится все чудесатее и чудесатее. Впрочем, после смерти 2 начальников СБ у любого появится множество вопросов, почему так получилось. Мало того, Получается, что для командования флота я единственный, кому здесь можно доверять. Становится очень интересно и очень опасно. Как бы мне не отправиться следом за бывшим командиром. Впрочем, разберемся, а пока нужно найти место, куда можно сложить все Искины. Искин, покажи на карте станции свободные помещения, которые можно использовать под небольшой склад. Таких помещений оказалось совсем немного, но одно оно оказалось совсем рядом и числилось за Эллой. Элла, зайди. Слушаю, командир. За тобой числится маленькое помещение рядом. Есть такое. Там у меня небольшая кладовка. Пойдем, посмотрим его. Помещение оказалось совсем рядом, и в нем были установлены стеллажи. На полках лежало всего несколько коробок. Подойдет. Элла, мне временно нужно это помещение, и я забираю его. Если нужно, забирайте. Вот только куда мне девать коробки? Можно перенести ко мне в каюту и сложить в шкаф. Как скажите. Тогда зови парней. Пускай все это сносит туда. Это приказ, конечно. Искин, приказ для капитанов всех кораблей, участвующих в рейде. Все захваченные пиратские искины доставить на этот склад. После доставки искина в помещение блокировать. Доступ только у меня. Повторяю, доступ в помещение только для меня. При любых попытках приблизиться или проникнуть внутрь помещения поднимать охрану и извещать меня немедленно. Принято. Рекомендую установить камеру входа и внутри помещения. Рекомендация принята. Приказываю старшему технику прислать сюда техника и установить требуемые камеры для круглосуточного наблюдения. Принято. Элла, проконтролируй все здесь. Сделаю. Зачем все это? Ведь можно их и на склад отправить. Приказ командования флота. Поняла. Ей совсем не нравились, что у нее отобрали ее маленький склад. Впрочем, думаю, что это ненадолго. Вернувшись к себе, задумался над тем, какая жаба накатала на меня жалобу командованию. Собственно, здесь был один вариант. Это капитан корабля. Непонятно было одно. Зачем он это сделал? Может, это своеобразная месть мне? Вот только он сам устранился от командования и не оставил мне выбора. Нужно будет забыть про него, когда стану готовить приказ про отличившихся в рейде. И пускай не мечтает, я сейчас его корабль точно не покину. Опять включился экран и появился вице-адмирал. У нас здесь возник вопрос. Какой? Как ты узнал, что у пирата два Искина? Это элементарно. Когда я попал на захваченный корабль и осмотрел повреждения, быстро понял, что моей ракетой ему повредило основной Искин, а он двигался после этого. Значит, есть второй, и я начал поиск его. Как ты его нашел? Можете запросить данные у заразы. Это кто? Это Искин рейдера, на котором я был. Она делала все расчеты. Хорошо, а как ты узнал, что он должен был взорвать корабль? Здесь все сложнее. Когда установил на место основного Искина Искин с нашего крейсера, у меня заработало почти все, кроме генераторов и двигателей, а когда переставил его на место второго, заработали только двигатели и энергетические системы без систем управления кораблем. Вот только я видел, что корабль летел на одном-втором Искине, а у меня не хотел. Тогда ты поставил поврежденный Искин и все заработало. Совершенно верно. При этом задумался, а зачем было нужно делать так сложно? Ответ был простым, что это своеобразная противоугонная система. А так как второй Искин отвечал за генераторы, стало очевидно, как она примерно работает. Впрочем, я могу ошибаться. Вполне логичные выводы, правда, не для всех. Он опять посмотрел в сторону и отключился. Заняться им там нечем. Дергают меня постоянно. Похоже, занимаются изучением данных Искинов и телеметрии кораблей и прилетевших кораблей. У меня на повестке две проблемы. Что мне делать с линкорами и ремонт станции? Скоро вернутся все корабли. Абордажникам все равно будет нужно время, чтобы прийти в себя и отдохнуть. Потом они сами о себе напомнят. Очень заманчиво линкоры для них висят, а пока нужно посмотреть, что у них произошло с СБ. Посмотрел доклады обоих начальников СБ и абордажной секции. 15 абордажников после этого задержал СБ. Начальник СБ представил дело так, что они напали на спшников. Вот только в его отчете было только несколько обрывков записей с нейросетей, и по ним было совсем непонятно, что там произошло и почему. Доклад начальника секции абордажников был прямо противоположным. Он написал, что драку спровоцировало само СБ, и его парни ни в чем не виноваты. Искин станции по моему запросу выдал, что записей с камер наблюдения на месте происшествия нет, потому что камеры в тот день были на профилактике. Проверил данные техников, вроде это подтвердилось. Камеры были отключены для ремонта. Искин, завтра в начале рабочего дня хочу видеть у себя в кабинете начальников службы безопасности и абордажной секции. Принято. После них старшего техника с докладом о состоянии дел. Принято. После этого зашел в свой рабочий отдел как главного инженера. Как я и думал, там меня ожидало множество различных проблем, требующих моего одобрения и решения. Начал разбираться с самыми срочными, требующими неотлагательных решений и завис надолго. Командир открыл глаза и посмотрел на Эллу, стоящую рядом. Что случилось? Мой рабочий день закончен. Вам еще что-то нужно? Ничего не нужно. Ты можешь идти отдыхать. Скажи только, что по складу все в порядке. Камеры установили, пиратские искины доставили и там сложили. Искин засекретить всю информацию о том, что хранится на этом складе. Элла, тебя тоже касается. Буду молчать как рыба. Я пошла. Конечно, иди. Хотел продолжить работу, но пришло уведомление Искина о том, что мой рабочий день окончен. От работы кони дохнут, нужно отдохнуть и, забрав с собой недопитую бутылку, отправился на корабль. Возвращаясь, посмотрел по камерам, как выполняется мой указ о сухом законе. В барах вроде все были трезвыми. У переходного шлюза торчали какие-то мутные личности и что-то обсуждали с Крисом. При моем появлении они быстро исчезли. Крис, это кто? Перекупщики. Знают, что мы с добычей, вот и интересуются, что есть на продажу. Они уже не первые сегодня. Понятно. Ваше пополнение покинуло корабль? Конечно, они сразу вернулись к себе. СБ было. Они забрали рабынь. Давно? Несколько часов назад. Медик еще на борту? Да. Была у себя в медсекции. Они потом вернулись и забрали пиратскую девушку-рабыню. Пускай забирают и проверяют. Это их работа. Отпустит завтра. Это я проконтролирую. Мне кажется, они под тебя копают. Руки у них короткие, под меня копать. Они жалобу на меня проверяют командованию. Похоже, ее капитан накатал. Наш, да. С меня уже командование потребовало объяснение. Думаю, там будет все в порядке. Интересно, тело пилота челнока им зачем? Не знаю, зачем оно им понадобилось. Меня вообще сегодня целый день командование мучило расспросами. Не только тебя. Доктор Шу нашу допрашивала СБ. Не удивлен. Тебя не допрашивали? Нет, тоже могут допросить, это все из-за рабынь. Меня обвинили в том, что я ими торгую как рабынями. Серьезно? Конечно. Вот они все и проверяют. Думаю, проверят и успокоятся. Хорошо, если так, скажи мне лучше, когда вы будете готовы к абордажу линкоров? Нужно все продумать и подготовиться. Пока отдых, но скоро придется заняться ими. Начальство они сильно нервируют. Понял. Не успел зайти на корабль, как пришло сообщение от медика, с просьбой зайти к ней. Пришлось идти. Зараза, отключи все записи в медсекции. Выполнено. Слушай, что происходит? Почему они забрали всех девушек и меня долго допрашивали? Не переживай, ничего с ними не случится. Просто одна жаба написала командованию, что я ими торгую, вот они и проверяют. Что это за жаба? Мне не сказали, но подозреваю, что это капитан этого рейдера. Действительно жаба. Завтра у меня вызван начальник СБ на разборки. Посмотрим, что он скажет. Ты ему там спуску не давай, и пускай отпускает всех. Они и так настрадались. Не дам. У тебя все? Да. Тогда мне нужно выпить. Не хочешь мне составить компанию? Наливай. И она достала два стакана из шкафа. Ты вроде установил сухой закон на станции. Это на станции, а мы на корабле. Мы с ней допили бутылку, растягивая удовольствие. Утром пришел на работу раньше назначенного времени, но меня уже кабинета дожидались оба начальника. Поздоровавшись с ними, обнаружил, что Элла также была уже на рабочем месте. Думаю, что вы уже понимаете, почему я вас вызвал, но начнем мы с другого. Первый вопрос у меня к начальнику СБ. Меня интересуют причины произошедшего теракт на борту станции, и что вы делаете, чтобы предотвратить подобное в будущем. Возможно, пока мы с вами здесь сидим, сюда уже едет очередной заминированный дроид. Сюда дроид проникнуть не сможет. Сюда есть допуск только у одного дроида-уборщика, который находится только здесь и не покидает эти помещения. Почему тогда дроид-убийца попал на командный пункт? Этот вопрос нужно задать бывшему командиру. Именно он снял запрет на въезд дроидов на командный пункт. Откуда этот дроид вообще взялся? Был перехвачен и перепрограммирован в одном из тоннелей для дроидов. Что говорит его владелец? Он ничего не знает. Дроида перехватили, когда он ехал по станции с заданием. Кто был его владельцем? Один торговец из Ашерцев. Что за взрывчатка использовалась? Стандартная. Мы сейчас разбираемся, как она попала на станцию, что по второму взрыву. Там также взорвался заминированный дроид. Кто это сделал, знаете? Идет расследование. Понятно, значит, вы не знаете, кто это сделал. Этого я не сказал. Расследование идет, и мы найдем убийцу. Почему убийцу, а не убийц? Скорее всего, действовал одиночка. Посмотрим, что вы нароете. К вам вот тоже есть вопросы по этому происшествию. Какие? Почему вы не были на командном пункте? Возможно, вы знали, что будет такой теракт. Не смеши меня. Бывший командир сам отменил мою обязанность ходить к нему на утренние планерки. Так что здесь никаких вопросов быть не может. Почему не может? Может, ты заранее знал о готовящемся теракте? Разумеется, так хорошо знал, что не сбежал на планету, хотя мог это сделать, а остался здесь и сражался. Это была случайность. Конечно, случайность. Вон командир абордажников улыбается, слушая бред, что ты несешь. Это не бред, а гипотетическая возможность. С этим вопросом все ясно, перейдем к следующему. Вчера я дважды просмотрел ваши доклады и скажу честно, ничего не понял из них. В этот момент загорелся экран панели и появился вице-адмирал. Он не стал ничего говорить, видимо, решил не мешать совещанию. Сам я к экрану сидел лицом, а вот они сидели спиной и не видели, что он появился на связи. Отчего же? Там как раз все понятно. Они напали на нас, за что и были арестованы, продолжил начальник СБ. Повторю, я видел ваши отчеты. В твоем отчете только какие-то обрывки записей с нейросетей. Где все остальное? Из того, что представлено, совсем непонятно, что там происходило. Непонятно также, почему все камеры наблюдения оказались на ремонте. Это точно не к моему ведомству вопрос, а к старшему технику. Он следом за вами будет, так что ему я этот вопрос задам, а пока спрашиваю у вас, где полные записи с нейросетей, а не какие-то обрывки от этих записей. Ты что молчишь, начальник абордажной секции? Мне добавить к тому, что есть в моем докладе, нечего. Значит так, скажу вам как псион, вы оба мне врете и что-то скрываете. Поэтому решение по вам будет следующее. Начальнику СБ приказываю отпустить всех задержанных абордажников. Боюсь, это невозможно. Ты отказываешься выполнять мой прямой приказ, Искин, зафиксируй это мое решение в форме приказа. Выполнено, сообщил Искин. Не отказываюсь, но вы не можете мне приказывать их отпустить. Это еще почему? У меня есть свое командование. Здесь я твое командование, и ты получил мой прямой приказ и обязан его выполнить. Я оспорю это решение у вышестоящего командования. Это твое право, но я еще не закончил. В наказание за драку все задержанные абордажники пойдут в первых рядах на абордаж линкоров. У меня мало абордажников, лейтенант, и мне каждый нужен, а ты арестовал 15 отличных бойцов. Это ничего не меняет. Это многое меняет. Впрочем, есть вариант, я могу отправить вместе с ними твоих, всех, кто участвовал в драке. Они ведь также провинились. Они ни в чем не виноваты. Они только пытались прекратить драку. Странно, а на записях, предоставленных начальником абордажной секции, они как раз участвуют, а не пытаются кого-то разнять. Так что им место рядом с абордажниками как провинившимся. Не боишься остаться совсем без СБ? Знаешь, не боюсь. Это не моя проблема, у меня своих проблем хватает. Значит, так и решим. Сегодня ты должен отпустить всех абордажников. Хватит им там находиться. Это незаконно, я оспорю это решение у командования. Не вижу проблемы, что скажете, вице-адмирал? Обернувшись, они обнаружили, что нас давно слушает командование. Думаю, что ваш командир принял правильное решение, и сейчас нужны все абордажники. При всем уважении, вице-адмирал, вы не мое начальство, ответил ему начальник СБ. Твое начальство рядом сидит и тоже внимательно слушает. На экране сменилась картинка, и появился начальник СБ флота. Отпусти всех, это приказ, сказал он. Понял, ответил ему начальник СБ станции. Скажи мне, Алекс, где сейчас находится девушка-рабыня? Наша флотская, спросил меня начальник СБ флота. Должна быть у вас в СБ. Ее еще вчера забрали туда с корабля. Лейтенант, где она? Задержана. По ней много вопросов. Это, интересно, каких? Спросил его. Интересных. Особенно интересно, зачем ты ей память стер? Ты ведь не будешь это отрицать? Не буду. Стер. Зачем? Спросил начальник СБ флота. Боялся, чтобы она еще что-нибудь не сделала и не покончила с собой. Что произошло? Она пыталась ножом открыть капсулу с пиратом. Вот видя, утром она ничего не помнила, что творила. Док говорит, что у нее стояла ментозакладка, и она не понимала, что делала. Поэтому мною было принято решение провести ее ментокопирование и потом стереть ей память. Где оно? Вот оно, держите. У медика его нет, оно есть только у меня. Девушке здорово досталось, и ей лучше ничего не помнить об этом. Не понимаю, почему их держат еще в СБ. Их держат, ее и четырех рабынь с корабля. Там все очевидно, и зачем они задержаны, непонятно. Часть 4. Разберемся, и он отключился. Дальше продолжим без командования. С этими вопросами разобрались, но у меня их еще много. Лейтенант, что будем делать с пленными? Нужно подобрать какое-то помещение на станции и туда всех переместить. В СБ столько пленных не поместится. После этого взять их под охрану. Подберем что-нибудь. Начальник абордажной секции, что ты скажешь по этому поводу? Меня Вал зовут. Вал, как ты думаешь, много пленных будет с линкоров? Насколько большое помещение потребуется? Думаю, нужны два помещения, одно для рабов, а второе для пиратов. Какого размера, даже не знаю. Сейчас непонятно, сколько там осталось пиратов. Ты прав. Сегодня подберу что-нибудь. Когда будет нужно идти на абордаж? Конкретных сроков мне не установили, но сказали, чтобы я решал эту проблему. Думаю, что вам всем стоит собраться в абордажной секции и обдумать решение этой проблемы, после чего доложите мне о том, что надумали. Понял. Сделаем. Время пока есть. Абордажники только прибыли с рейда, и там им пришлось много поработать. Знаю. Думаю дать им небольшой отдых, а потом на абордаж. Так на планету не спустишься. Почему? Челноки кто-то сломал. Ты прав, нужно их обратно отремонтировать. Значит, пускай здесь отдохнут. Так ни с кем. Подумаю над этим вопросом. Командование хочет больше пленных пиратов, чтобы было кого допросить, учтите это. Понял. Все, пока. Можете идти. Вообще я чувствовал себя очень некомфортно, особенно когда подключилось флотское начальство и заставило меня объясняться с ними под их зорким взором, но диким для меня было совсем другое. Совсем недавно я прилетел сюда на корабле и ничего не знал об этом мире, а теперь отдаю здесь приказы. Мне самому от этого было страшно и совсем непонятно, почему меня еще не заменили. Ответ был один, им просто ни на кого было меня заменить. Командир, можно на два слова? Говори, Вал. Наедине. Хорошо, наедине. Пришлось дождаться, когда ушел начальник СБ. Говори, Вал. Командир, мои парни не виноваты. Это я точно знаю. Вал, послушай меня. Сильно подозреваю, что это так, и они там ни за что сидят. Меня самого там 3 месяца в одиночке держали. Тебя, да и руку мне отстрелили. Что ты предлагаешь их всех за это арестовать? Они ведь специально это устроили. Понимаю, но твои тоже виноваты, раз они попались на эту провокацию. Давай представим, что завтра я прикажу арестовать всех спшников. Прекрасно понимаю, что вы без проблем выполните этот приказ. Вот только кто потом будет заниматься допросом пленных пиратов и вообще работой СБ на станции, ведь взрывателя они не поймали, как ты сам только что слышал, и он до сих пор где-то здесь на станции. Пускай работают, а я присмотрю за ними. Понял. Могу идти? Иди и скажи, чтобы старший техник зашел. Когда он вышел, я понял, что получил неплохого союзника в его лице. Вообще эти двое обладали реальной властью и силой на станции. Впрочем, я должен соблюдать хотя бы видимый нейтралитет между ними. В кабинет зашел новый старший техник. Невысокий, по сравнению с Максом, значит, вырос на планете. В глазах уверенность и готовность выполнить любой приказ. Понял, что хотел посмотреть у Искина досье на него, а забыл и теперь не знаю, как его зовут. Проходи, присаживайся, будем разбираться. Он сел на место начальника СБ. Начнем с одного вопроса, который меня волнует. Кто назначил профилактику камер в секторе станции, там, где произошла драка между СБ и абордажниками? Думаю, Макс. Меня назначили только 2 дня назад. Ты не менял ничего у Искина по просьбе СБ? Нет, и они ничего не просили меня. Не врал. Как тебя зовут? Нилос. Нилос, я вчера посмотрел и утвердил многое по станции, но проблем еще много. Конечно, я подготовил доклад, как вы приказали. Он у Искина. Времени на него совсем нет, потому посмотрю его позже, а пока рассказывай, какие у нас главные проблемы. Проблем хватает. Основной урон системам нанесла вода, которая вылилась из поврежденных водопроводных систем. Нужно было отключить искусственную гравитацию, тогда бы это не произошло. Нужно. Вот только времени у меня тогда совсем не было. Пиратов ведь не попросишь подождать немного, пока я все подготовлю. Понимаю. Тогда мы с тобой сейчас пойдем по станции, покажешь, где требуется мое участие, и будем решать по ним. Конечно, но их много, предупреждаю сказу. Знаю, разберемся. Не в первый раз. Весь день мы с ним занимались решением актуальных проблем станции. Поломок оказалось много, но, к счастью, все они не были критическими. Однако нужные запчасти для ремонта расходовались с большой скоростью. Радовало, что основные системы станции почти не пострадали. Вечером меня у шлюза уже поджидал Крис. Наверняка он знал от моей охраны, где мы находимся и куда движемся. «Алекс, ты сказал Валу, что организуешь отдых здесь?» «Я такое сказал, хотя действительно сказал. Что случилось? Вернулись обратно твои рабыни?» «Только ты не начинай, мои рабыни. Не переживай, я никому не скажу», — ответил он с улыбкой. «Мы здесь подумали, может, они не против продолжить с нами общение. Вначале нужно с ними поговорить и посмотреть, в каком они состоянии. В нормальном. Не переживай, их в СБ не били. Вы не медики. Я вначале с нашим медиком поговорю, после этого что-то решу». «Как скажешь». Док уже ждала меня в медсекции вместе с ними. «Рассказывай, как они физически не пострадали, но давили на них сильно. Меня абордажники замучили». «Чего такое?» «Понимаешь, так получилось, что я изломал оба пассажирских челнока, летающих на планету. Зашел ты издалека. Есть такое дело. В общем, парни хотят продолжить общение. Им женская ласка требуется, тем более, что им скоро идти на абордаж. У тебя и так полно проблем из-за них». «Да это разве проблемы? Приказал сегодня начальнику СБ отпустить их, и командование поддержало меня. Так что этой проблемы больше нет. Что ты задумал? Организовать бордель здесь, если нельзя отправить их на планету? Можно, конечно, отправить их вниз на абордажных ботах, но не хочется, пока пираты рядом находятся. У тебя точно будут проблемы. Разберусь. Меня больше волнует, как они в порядке, напуганы только. Что по нашей? Это тебя надо спрашивать. Кто из нас командир станции? Вроде я, но у меня столько проблем, что я сейчас просто зашиваюсь. Мне не поступало никаких указаний насчет ее. Скорее всего, идет проверка. Слушай, а на каком корабле ты обычно служишь? Не на корабле, а на станции. Тогда тебе придется продолжить с ними возиться. Понимаю, что это не твоя работа, и я подумаю, как тебя наградить за нее. Можешь просить какую-нибудь плюшку у меня, в рамках разумного, конечно, и моих возможностей. В ответ она улыбнулась. Я подумаю. Подумай, где ты служила на станции? Вот здесь. Пришло сообщение от нее, где было указано расположение медсекции. Проверив данные по медсекции у Иски на станции, быстро выяснил, что она сейчас стоит пустая. Твоя медсекция сейчас пустая? Да. В ней нет никого из раненых и больных. Зараза, сколько всего сексуальных рабынь было освобождено с пиратских кораблей? 22 особи женского пола. Что значит женского пола? Впрочем, я понял, о чем ты.